И что потом? Допустим, мы втянем старого дурака в войну с Маранцена. Как это поможет нам избавиться от самого Массири? Лучиано тоже поднялся и присоединился к нему у окна. Войны опасны, Альберт, особенно для стареющих боссов, которые любят лично руководить операциями. Несчастные случаи происходят постоянно. Когда? Коротко спросила Анастасия. Когда представится удобный момент? Может быть, через месяц, может через два. Главное, чтобы это выглядело как удачная операция противника. Анастасия кивнул. А Маранцена, старый сицилиец, тоже не переживет эту войну. У меня есть кое-какие планы на его счет. Лучиано вернулся к столу и налил себе еще виски. Но сначала нужно устранить Массирию. Один босс за раз. Какова моя роль в завтрашней операции? Ты будешь командовать обороной дока. Когда нападение начнется, ты организуешь сопротивление, но, к сожалению, не сможешь предотвратить потери. Анастасия усмехнулся. Понимаю. А что с уликами? Мои ребята оставят на месте несколько вещей, принадлежащих людям Маранцена. Пистолет с инициалами одного из его солдат, портсигар, может быть, записную книжку с адресами. Где ты достанешь эти вещи? У нас еще остались трофеи с того неудачного покушения на Стерлинга. Франко Коломбо и его люди оставили достаточно улик в своем автомобиле. Анастасия откинулся на спинку кресла. Хорошо продумано. Но скажи честно, Сальваторе, какова конечная цель? Ты хочешь стать новым боссом синдиката? Лучиано медленно покачал головой. Не боссом, Альберт. Эпоха единоличных боссов заканчивается. Я предлагаю создать совет из равных партнеров, где каждый контролирует свою территорию, но важные решения принимаются коллективно. И кто войдет в этот совет? Ты, я, Костелло, Профачи, возможно, кто-то из чикагских ребят. Люди, которые понимают, что будущее за организацией, а не за старомодными феодальными войнами. Анастасия задумчиво потер шрам на щеке. А Стерлинг, он слишком много знает, чтобы остаться в стороне. Стерлинг будет полезен новой организации. Его финансовые способности стоят целой армии. К тому же, у него есть связи с правительством и финансовыми воротилами, которые могут пригодиться. Ты уверен, что ему можно доверять? Лучиано улыбнулся. Альберт, доверие – это роскошь, которую мы не можем себе позволить. Но Стерлинг прагматик. Он будет сотрудничать с теми, кто обеспечит ему максимальную прибыль и безопасность. Анастасия встала и направился к двери. Значит, завтра утром в 7 часов мои люди будут готовы к обороне дока номер 17, а твои нападающие подготовят достойный спектакль. Именно. И помни, Альберт, завтра все изменится. Мы делаем историю. Когда Анастасия ушел, Лучиано остался один в прокуренном кабинете. Он подошел к окну и долго смотрел на огни Бруклинского моста. Завтра начнется война, которая изменит лицо американской мафии навсегда. Но мало кто знал, что эта война началась не с покушения на Стерлинга, а с амбиций двух молодых главарей, решивших переписать правила игры. Рассвет встретил бруклинские доки густым туманом, поднимающимся от ледяной воды залива. Склад номер 17 компании «Итальянский импорт» стоял в самом дальнем углу портового района, между железнодорожными путями и заброшенной фабрикой консервов. Серое четырехэтажное здание из красного кирпича служило одним из главных перевалочных пунктов для контрабандного алкоголя, поступающего в город из Канады. Альберт Анастасия приехал к складу в половине седьмого утра на черном Cadillac в сопровождении четырех телохранителей. Массивный сицилиец был одет в тяжелое шерстяное пальто и черную шляпу Федору, под которой скрывались настороженные серые глаза. В правом кармане пальто лежал заряженный револьвер Smith & Wesson 38, а в левом – латунные кастеты, которые он никогда не снимал. «Джина», – обратился он к худощавому мужчине лет 40 в рабочей одежде, – «что у нас в складе?» Джина Тарелли, бригадир докеров и давний союзник семьи Массири, достал из кармана записную книжку. «Шеф, вчера поздно вечером пришла большая партия. 300 ящиков виски из Монреаля, 100 ящиков джина из Торонто, плюс 20 бочек рома с Багамских островов. Общая стоимость, по нашим оценкам, около 120 тысяч долларов. Сегодня вечером должны были начать развозку по спикизе в Манхэттене». Анастасия кивнул. Склад номер 17 был одним из самых прибыльных объектов в их системе. Потеря такого количества товара нанесла бы серьезный удар по финансам синдиката, идеальный повод для объявления войны. «Сколько людей внутри?» – спросил он. «Пятеро охранников ночной смены, плюс трое грузчиков, которые пришли рано. Все наши, проверенные». «Хорошо, а где Марко и Пайло?» Тарелли указал на два фургона, припаркованных у боковой стены склада. Там ждут сигнала для отправки первой партии в город. Анастасия достала из кармана золотые часы, подарок от Массерии за долгую и преданную службу. Стрелки показывали 6:45. Через 15 минут должна начаться операция возмездия Лучиана. В этот момент из тумана показались силуэты шести мужчин в темных пальто и шляпах. Они двигались осторожно, держась в тени портовых кранов и штабелей контейнеров. Впереди шел Сальваторе Салли Бернс Лукания, один из самых надежных людей Лучиана, специалист по диверсиям и поджогам. За ним следовали пятеро отборных бойцов, переодетых в стиле людей Маррансона. «Анджела, ты видишь их?» – тихо спросила Анастасия своего помощника, молодого сицилийца с острыми чертами лица. «Да, шеф, шестеро, как и планировалось. Видимо, собираются атаковать с фронта. Отлично. Помни, мы сопротивляемся, но не слишком эффективно. Нужно дать им время сделать свое дело». Нападающие достигли угла склада и остановились. Салли Бернс достал из кармана пистолет, новенький Вальтер ПП, трофей, отобранный у одного из людей Маррансона во время недавней стычки. На рукоятке были выгравированы инициалы Ф.С. Франко Коломбо, что должно было не оставить сомнений в том, кто организовал нападение. Первый выстрел прозвучал в 7:02 по местному времени. Пуля разбила окно на втором этаже склада, где располагался импровизированный офис. Тут же раздались крики охранников внутри здания и топот ног по деревянному полу. «Нападение!» – заорал Тарелли, выхватывая пистолет из-под рабочей куртки. «Все к оружию!» Анастасия сделал вид, что организует оборону, но его команды были запоздалыми и путанными. Трое его телохранителей заняли позицию за автомобилями, но их огонь был нарочито неточным. Люди Лучиана действовали профессионально. Двое обошли здание с тыла и начали поливать склад из автоматических пистолетов Томпсона, чикагских пианино, как их называли на улицах. Длинные очереди прошивали тонкие стены, заставляя защитников прятаться за стальными стеллажами с товаром. Салли Бернс и еще один боевик ворвались в здание через боковую дверь. Внутри их встретил Пино Марнетти, молодой охранник семьи Массерии. Парень попытался поднять дробовик, но опоздал на долю секунды. Две пули попали ему в грудь, отбросив назад в штабель ящиков с виски. «Пина!» — крикнул кто-то из глубины склада. Но помочь было некому. Остальные защитники были прижаты к полу шквальным огнем с улицы. Нападавшие действовали быстро и методично. Один из них бросил зажигательную бомбу в груду деревянных ящиков. Огонь мгновенно охватил содержимое. Спирт горел ярким синим пламенем, наполняя воздух едким дымом. «Они поджигают склад!» — закричал Тарелли, пытаясь пробраться к выходу сквозь дым и пламя. Анджела, помощник Анастасии, получил пулю в плечо, не смертельную, но достаточно серьезную, чтобы выглядеть убедительно. Он упал за цедиллац, зажимая рану и проклиная нападавших. Через 8 минут после начала боя склад номер 17 превратился в пылающий ад. Языки пламени вырывались из всех окон, а взрывы горящего алкоголя сотрясали весь район. Черный дым поднимался в небо, видимый за мили в округе. Салли Бернс, выполнив задание, подал сигнал к отступлению. Нападавшие исчезли в тумане так же быстро, как и появились, оставив после себя только мертвых, раненых и пылающие руины одного из самых прибыльных объектов синдиката. Анастасия встала из-за укрытия, тяжело дыша и изображая ярость. «Суки! Наши парни сгорели заживо!» Он пнул ногой пустую гильзу. «Тарелли, есть живые свидетели?» Джина, закопченный и израненный, покачал головой. «Пина мертв. Марко и Пайло сгорели в фургонах. Остальные охранники». Он указал на пылающий склад. «Их больше нет. А нападавшие? Ты кого-нибудь узнал?» Тарелли кивнул, как и было заранее условлено. «Да, шеф. Видел Саллитера и Луку Бордо, людей Маррансона из Бронкса. Точно их видел. Они работали рядом с моими ребятами в прошлом году». Анастасия как будто в ярости ударил кулаком по капоту Цадиллац. «Старый ублюдок. Массерия был прав. С ними можно говорить только на языке пуль». Вдалеке уже слышались сирены пожарной команды и полицейских машин. Анастасия быстро осмотрел место боя, убедившись, что все улики на месте. Рядом с телом Пина лежал портсигар с гравировкой С.М. Сальваторе Маррансона. Чуть дальше валялась записная книжка с адресами в Бронксе, принадлежавшая одному из людей Старого Дона. «Джина», — сказал Анастасия, садясь в машину, — «немедленно едешь к Джо Боссу. Докладываешь все, что видел, каждую деталь. А что с полицией? Ничего не видел, ничего не знаешь. Обычное дело, банда неизвестных налетчиков». «Понял, Тарелли кивнул и поспешил к своему грузовику. Через полчаса весть о нападении дойдет до Массерии, и босс всех боссов придет в такую ярость, что война станет неизбежной. Анастасия последний раз взглянул на пылающий склад и усмехнулся. Лучиано оказался прав. Иногда для того, чтобы изменить мир, нужно сначала его поджечь. Костелломорская война началась. Дорога до дока номер 17 заняла 25 минут. Мартин свел плацкарт осторожно, зимние дороги были скользкими от растаявшего снега, а туман делал видимость практически нулевой. Амелли сидел рядом со мной, периодически поглядывая в зеркала заднего вида, проверяя, не следует ли за нами хвост. Когда мы приблизились к портовому району, в воздухе уже чувствовался запах гари. Черный дым поднимался столбом в серое небо, а отсветы пламени пробивались сквозь туман. Сирены пожарных машин и полицейских автомобилей создавали какофонию звуков, эхом отражавшуюся от стен складских зданий. «Босс», — сказала Мэлли, — «когда мы остановились в двух кварталах от места происшествия, похоже, дело серьезное. Такой дым бывает только от больших пожаров, или от больших взрывов», — добавил я, глядя на оранжевое зарево над крышами. «Патрик, идем пешком. Машину оставляем здесь, подальше от любопытных глаз». Мы прошли последние три квартала по узким улочкам между складами и заброшенными фабриками. Воздух становился все гуще от дыма, а запах горящих материалов был настолько сильным, что щипало глаза. Пожарные уже развернули свои шланги, но было очевидно, что склад не спасти. У импровизированного полицейского кордона нас встретил Фрэнк Костелло. Обычно безупречно одетый консильери Массери выглядел взволнованным, его серый костюм был запылен, а лицо покрыто копотью. «Уильям, наконец-то», — сказал он, пожимая мне руку. «Ситуация хуже, чем я думал. Что произошло?» — спросил я, глядя на пылающие руины того, что еще утром было одним из самых прибыльных объектов синдиката. Нападение людей Маррансона. Около 7 утра, шестеро вооруженных мужчин. Альберт организовал оборону, но они действовали профессионально. Автоматическое оружие, зажигательные бомбы, скоординированная атака. Мы подошли ближе к месту происшествия. Пожарные все еще боролись с огнем, но здание было потеряно. От четырехэтажного склада остались только обгоревшие стены и груды дымящихся обломков. «Потери?» – спросил я. «Трое убитых, четверо раненых. Пино Марнетти, Марко Ди Лука, Паоло Сантини – все хорошие ребята, преданные семье». Костелло указал на обгоревшие остатки двух фургонов у боковой стены. Марко и Паоло сгорели заживо в машинах, не успели выбраться. Я обошел периметр, внимательно изучая место происшествия. Мой опыт работы с финансовыми мошенничествами научил меня замечать детали, которые не видят другие. И здесь я сразу увидел несколько странностей. Во-первых, позиции обороняющихся. Анастасия и его люди располагались так, что имели отличные позиции для стрельбы, но почему-то не использовали их эффективно. Множество неиспользованных укрытий, плохие углы обстрела, словно кто-то специально выбрал наименее выгодную тактику. Во-вторых, характер повреждений. Пули в стенах сгруппированы очень аккуратно, но большинство попаданий пришлось в места, где никого не было. Профессиональные стрелки с автоматическим оружием не могли так промахнуться. В-третьих, улики. Вернее, слишком много улик. Портсигар с инициалами, записная книжка, даже пистолет с гравировкой, все это лежало на виду, словно кто-то специально разбросал для опознания. «Уильям», — подошел ко мне Альберт Анастасия, держа забинтованную левую руку на весу. «Видишь, что творят эти ублюдки? Без предупреждения, без объявления войны. Альберт, ты уверен, что это были люди Маррансона?» — спросил я, внимательно глядя ему в глаза. «Абсолютно. Тарелли лично опознал Саллитера и Луку Бордо. Плюс вот это, он показал мне портсигар с гравировкой. Принадлежит самому Дону Сальваторе». Я взял портсигар и осмотрел его. «Дорогая работа, серебро высокой пробы, выгравированные инициалы. Но серебро было слишком чистым для вещи, которая побывала в перестрелке и пожаре. Никакой копоти, никаких царапин от падения». «Альберт», — тихо сказал я, возвращая ему портсигар, — «я понимаю твою боль. Маррансона переступил все границы». В этот момент к нам подошел Лаки Лучиано. Элегантный капо выглядел соответствующе возмущенным, но в его темных глазах я заметил что-то еще. Удовлетворение, или просто усталость от долгой игры. «Уильям», — сказал он, протягивая руку для рукопожатия, — «ужасная трагедия. Массерия в ярости. Он уже отдал приказ о мобилизации всех наших людей». Наши взгляды встретились, и на долю секунды между нами пробежала искра понимания. Лучиано знал, что я понял, я знал, что он знает, но оба мы понимали правила игры, иногда молчание дороже правды. «Сальваторе», — ответил я, крепко пожимая его руку, — «справедливое возмездие неизбежно, Марранцена получит то, что заслуживает». «Именно», — кивнул Лучиано. «Старые сицилийские методы требуют соответствующего ответа. Мы еще немного осмотрели место происшествия, поговорили с выжившими свидетелями, выслушали их показания. Джина Тарелли клялся, что лично видел людей Марранцена, мог описать их до мелочей. Другие подтверждали его слова. Идеальная инсценировка. Каждая деталь продумана, каждый свидетель подготовлен. Лучиано превзошел самого себя. «Джентльмены», — сказал я наконец, — «я подтверждаю, что это были люди Марранцена, и так и доложу мистеру Массери. Как казначей синдиката, рекомендую немедленную мобилизацию всех финансовых ресурсов для ведения военных действий». «Сколько нам потребуется?» — спросил Костелло. «Для полномасштабной войны против Марранцена около 200 тысяч долларов в месяц. Оружие, боеприпасы, взятки полиции, компенсации семьям погибших». Анастасия свистнул. «Солидная сумма. Война – дорогое удовольствие», – ответил я. «Но территории Марранцена принесут нам гораздо больше прибыли в долгосрочной перспективе». Мы попрощались и разъехались. По дороге обратно Амелли молчал, глядя в окно на проплывающее мимо здание. «Патрик», – сказал я наконец, – «что ты думаешь о сегодняшнем нападении?» Ирландец повернулся ко мне. «Босс, я не специалист по военным операциям, но кое-что показалось странным». Амелли задумчиво покачал головой. «Как говорил старый добрый Йейтс, все рушится, центр не выдерживает, все рушится, и что-то мне подсказывает, что сегодня мы стали свидетелями не просто нападения, а начала конца старого порядка». «Ты это о чем?» «Слишком много удачных совпадений для нападавших, словно они знали точное расположение охраны, время смены, даже где хранится самый дорогой товар, хорошие наблюдения, что еще?» «Анастасия опытный боец, но сегодня он действовал как новичок. Плохие позиции, запоздалые команды, неэффективное использование людей». Я кивнул. Амелли был не только преданным телохранителем, но и наблюдательным человеком. Его военный опыт позволял видеть тактические ошибки. «Патрик, запомни сегодняшний день. То, что мы видели, изменит расстановку сил в синдикате. И нам нужно быть готовыми к переменам». Мы вернулись в офис около полудня. Мисс Говард встретила меня с озабоченным выражением лица. «Мистер Стерлинг, вас срочно разыскивает мистер Прискотт. Звонил 3 раза за последний час. Соедините меня с ним немедленно», — сказал я, проходя в кабинет. Через минуту в трубке раздался взволнованный голос Чарльза Прискотта. «Уильям, наконец-то, у нас проблемы, серьезные проблемы. Что случилось, Чарльз?» Утром в New York World вышла статья Элизабет Кларк, заголовок «Тайные связи Continental Trust с европейскими банкирами». Она раскрыла все: коррупцию в банковском надзоре, подкуп чиновников, связи с европейскими финансистами. Я почувствовал, как холодеет кровь. Элизабет опубликовала материал под своим именем, не дождавшись моего плана по перенаправлению обвинений на Herald Tribune. Я не успел из-за войн мафии. Насколько подробно она все описала? Очень подробно. Имена, даты, суммы переводов. У нее есть документы, которые я никогда не видел. Откуда она их взяла? Это не важно. Какова реакция? Continental Trust уже подала иск о клевете против газеты и лично против мисс Кларк. Они требуют $1 миллион компенсации и публичных извинений. А что говорят в банковском надзоре? Молчат. Но я слышал, что начинается внутреннее расследование. Уильям, я слышал, ты с ней знаком. Надеюсь, это не коснется нашей фирмы, если хотя бы половина обвинений подтвердится. Прискотт не закончил фразу, но и так было понятно. Если обвинения подтвердятся, Continental Trust окажется в центре крупнейшего финансового скандала десятилетия. Спасибо за информацию. Я свяжусь с вами позже. Я положил трубку и откинулся в кресле. План защиты Элизабет провалился, но, возможно, это даже к лучшему. Прямая атака часто эффективнее обходных маневров. Теперь Continental Trust придется защищаться на 2 фронта, против обвинений в прессе и против возможного правительственного расследования. А я получу время для подготовки контрудара. За окном начал накрапывать дождь, смывая последние остатки снега. Костелломорская война началась поджогом склада. Война с Continental Trust, публикации газетной статьи, и в обеих войнах мне предстояло играть ключевую роль. Глава 16. Кровавая неделя. Я проснулся в половине седьмого утра под дробный стук мокрого снега, бьющего по окнам моего дома. За последние 24 часа ситуация в Нью-Йорке изменилась кардинально. Война Костелломарского клана с семьей Массерии, в конечном счете, с синдикатом, больше не была тайной игрой, она перешла в открытую фазу. В ванной комнате, брея лицо никелированной бритвой, я обдумывал предстоящий день. Как казначею синдиката, мне предстояло координировать финансовое обеспечение военных операций, задача, которая в мирное время казалась абстрактной, а теперь требовала конкретных решений каждый час. 200 тысяч долларов в месяц на ведение полномасштабных боевых действий. Колоссальная сумма даже по меркам организованной преступности. Каждый доллар следовало распределить с хирургической точностью. Оружие и боеприпасы, взятки полицейским участкам Манхэттена и Бруклина, компенсации семьям погибших, оплата услуг надежных докторов, которые лечили раненых без лишних вопросов. За завтраком, яичница с беконом, тосты и крепкий кофе, я изучил сводки, которые Эмили принес на рассвете. Мой верный ирландец практически не спал всю ночь, координируя сбор информации через нашу сеть информаторов. Кстати, Винни я отправил на особое задание, ждал от него вестей позже. «Босс», — сказал Эмили, разливая кофе из серебряного кофейника, — «ночью случилось два инцидента. В половине первого группа неизвестных обстреляла склад профачи на Редхук, повреждения незначительные, жертв нет, но послание ясное. А второй инцидент, в 3 утра полиция обнаружила тело Винченцо Тирранова в автомобиле на Истсайде. 3 огнестрельных ранения в голову. Профессиональная работа. Тирранова один из младших капо семьи Маррансона. Его устранение означало, что Лучиано начал планомерное уничтожение вражеской структуры, начиная с среднего звена. Элегантная стратегия – лишить Дона Сальваторе опытных исполнителей, прежде чем наносить решающий удар. «Патрик, какая обстановка в маленькой Италии?» – спросил я, намазывая тост апельсиновым мармеладом. «Напряженная. С 6 утра полиция проводит массовые проверки документов на Малберри-стрит и Мотт-стрит. Останавливают каждого мужчину итальянского происхождения, обыскивают магазины и кафе. Комиссар Уолкер лично курирует операцию. Ричард Уолкер – честный полицейский, один из немногих в департаменте, кого нельзя купить за деньги». Его появление в маленькой Италии означало, что мэрия приняла решение навести порядок силовыми методами. Скорее всего, кто-то из федеральных агентов оказал давление на городские власти. Я посмотрел на часы, 7:45. До открытия банков оставалось 1.5 часа, но мне нужно добраться до офиса конторы синдиката раньше. Сегодняшний день требовал перемещения значительных сумм наличными, а для этого требовались специальные приготовления. «Амыли, вызывай Мартинса с машиной, но сначала проверьте автомобиль, мотор, тормоза, шины, и заправьте полный бак. Сегодня может потребоваться срочный отъезд из города». «Понятно, босс. А маршрут? Сначала на склад номер 3 в Бруклине. Там нас ждет Костелло с первым транспортом денег. Потом к Анастасии на доки, нужно обсудить схему поставок оружия. И наконец, в банк на Пирл-стрит, переводить средства на счета в Филадельфии и Бостоне». Я надел серый костюм тройку из английской шерсти, белую рубашку с запонками и темно-синий галстук. В нагрудный карман положил золотые часы на цепочке. У Патрик в кобуре под левой подмышкой разместился Цолт модел 1903 под скидхом Мерлесса 32 Цалибер, оружие, которое, я надеялся, не понадобится использовать, но которое обязательно следовало иметь при себе. Через окно гостиной я наблюдал за улицей. Ранние прохожие спешили на работу под зонтами, автомобили осторожно ползли по мокрому асфальту. В 8:05 черный подскарт подъехал к подъезду. Мартинс, мой водитель, военной выправкой обошел автомобиль, проверяя колеса и номерные знаки. Амыли уселся рядом с ним, держа правую руку близко к кобуре. Оба понимали, сегодня риск нападения возрос многократно. «Мартинс», — сказал я, устраиваясь на заднем сиденье, «к складам Редхук через Бруклинский мост, но сначала сделаем круг по центру, хочу посмотреть на полицейские патрули». Подскарт плавно тронулся с места, направляясь к Бродвею. Уже через 10 минут я увидел первые признаки полицейской активности. Патрульные машины курсировали по улицам намного чаще обычного. У входа в центральный парк стояли дополнительные наряды, а возле здания мэрии я заметил 3 машины детективов. «Патрик», — обратился я к Эмили, — передай через наши шифрованные каналы всем капитанам. Сегодня и завтра никаких встреч в привычных местах. Все совещания только в частных домах или на нейтральной территории. Хорошо, босс. Плюс лучи она организовал систему связи через посыльных, они передают записки между районами. Полиция не станет подозревать 10-летних мальчишек с газетами. Остроумное решение. В условиях повышенного полицейского контроля традиционные методы связи становились слишком рискованными. Дети-разносчики газет – идеальные курьеры, невидимые для правоохранительных органов. Когда мы подъезжали к Бруклинскому мосту, снег усилился. Серые тучи висели над городом как напоминание о том, что впереди нас ждет неспокойная неделя. К половине десятого утра наши дела в Бруклине успешно завершились. Встреча с Костелло на складе номер 3 заняла всего 20 минут. Я передал ему инструкции по распределению первых 100 тысяч долларов из военного фонда синдиката. Половина суммы предназначалась для закупки оружия через контрабандистов в доках Джерси, вторая половина для подкупа ключевых фигур в полицейских участках маленькой Италии. Поездка к Анастасии прошла еще более гладко. Альберт уже организовал первую партию Томпсонов, пулеметов Томпсон, которые стали стандартным оружием гангстерских войн, 50 единиц по $250 за штуку, включая боеприпасы и техническое обслуживание. Дорого, но эффективно. Последней остановкой в Бруклине стал банк на Перл-стрит, где я организовал переводы на сумму $300 000 в филиалы наших финансовых партнеров в Филадельфии и Бостоне. Деньги следовало распределить по множественным счетам, классический прием для затруднения отслеживания операций федеральными агентами. Теперь, когда организационные вопросы синдиката решены, настало время заняться не менее важным, но более деликатным делом. Статья Элизабет Кларк в New York World создала идеальные условия для нанесения экономического удара под Continental Trust. Пока их руководство занято тушением скандала, я планировал воспользоваться хаосом для уничтожения одной из их ключевых дочерних компаний. «Мартинс», — сказал я, когда Подскарт выехал на Бруклинский мост, направляясь обратно в Манхэттен, на Уолл-стрит, Уильям-стрит, здание номер 47. «Слушаюсь, мистер Стерлинг», — Амелли обернулся с переднего сиденья. «Босс, это же офис Continental Marine Holdings. Вы уверены, что стоит появляться там лично?» «Патрик, иногда важнейшие сражения требуют личного присутствия командующего. Сегодня мы похороним одну из жемчужин империи Continental Trust». К 11 часам утра я уже сидел в скромном офисе на пятом этаже здания на Уильям-стрит, изучая финансовые документы Continental Marine Holdings, морской транспортной компании, которая на бумаге казалась вполне респектабельным предприятием. В реальности же это одна из многочисленных подставных структур Continental Trust, созданная для проведения сомнительных операций и отмывания денег. Continental Marine Holdings выглядела как процветающая транспортная компания, специализирующаяся на грузовых перевозках между портами восточного побережья. По официальным документам, компания владела флотом из 12 судов общим водоизмещением 38 тысяч тонн, контролировала доковые сооружения в Бостоне, Филадельфии и Балтиморе, а также располагала сетью складских комплексов в ключевых портовых городах. Флагманом компании числился пароход «Либерти Белли», судно длиной 320 футов с дизельным двигателем мощностью 2000 лошадиных сил, способное перевозить до 1200 тонн генеральных грузов. Еще 11 судов поменьше обслуживали регулярные рейсы по маршруту Бостон-Нью-Йорк-Филадельфия-Балтимор-Норфолк. Доковые активы включали причал номер 17 в Бостонском порту, современное сооружение с двумя грузовыми кранами грузоподъемностью 15 тонн каждый, железнодорожной веткой и складскими помещениями площадью 40 тысяч квадратных футов. В Филадельфии компания арендовала терминал номер 9 с правом швартовки для судов с осадкой до 28 футов. Балтиморские активы представляли собой три смежных причала с общей длиной берега 800 футов. Складская сеть насчитывала 22 объекта общей площадью 400 тысяч квадратных футов. Крупнейший складской комплекс в Джерси-Сити включал холодильные камеры для скоропортящихся грузов, специальные хранилища для химических веществ и современную систему железнодорожной погрузки. На бумаге Continental Marine Holdings обслуживала контракты с 42 постоянными клиентами, от мебельных фабрик Северной Каролины до текстильных предприятий Новой Англии. Ежемесячный грузооборот составлял около 15 тысяч тонн при средней маржинальности 12% с валовой выручки. Однако истинная структура компании представляла собой классическую схему отмывания денег. Большинство грузов существовало только в документах, фиктивные поставки несуществующих товаров по завышенным ценам позволяли превращать наличную выручку от запрещенной деятельности Continental Trust в легальные доходы судоходной компании. Половина флота числилась в документах, но фактически была продана или затоплена для получения страховых выплат. Складские помещения использовались для хранения контрабандных товаров. Особенно важную роль играли международные контракты. Continental Marine Holdings официально обслуживала торговые маршруты с портами Гамбурга, Ливерпуля и Гавра, через которые Continental Trust переводила средства в европейские банки, минуя американское налоговое законодательство и банковский надзор. Штат компании насчитывал 128 человек, от капитанов судов до портовых грузчиков. Большинство сотрудников понятия не имели об истинном характере деятельности компании, честно выполняя свои обязанности и получая регулярную зарплату. Только узкий круг управленцев знал о связи с Continental Trust и участвовал в схемах отмывания денег. Именно эта сложная структура из реальных и фиктивных активов делала Continental Marine Holdings идеальной мишенью. Разрушение компании не только лишило бы Continental Trust важного канала отмывания денег, но и позволило бы мне приобрести ценные портовые активы за символическую цену, получив контроль над стратегически важными транспортными узлами восточного побережья. За соседним столом Амелли просматривал газеты, отмечая реакцию прессы на утренний скандал. Статья «Элизабет» произвела эффект разорвавшейся бомбы. Три ведущие газеты уже публиковали передовицы, требующие расследования деятельности Continental Trust. «Босс», — тихо сказал он, — Элизабет подняла большой шум. «Herald Tribune» называет их финансовыми пиратами, а Evening Post требует вмешательства Конгресса. Акции Continental Trust упали на 8% за первый час торгов. Именно на это я и рассчитывал. Паника на рынке создавала идеальные условия для проведения скоординированной атаки на дочерние предприятия. Continental Marine Holdings, с ее капитализацией в 2,3 миллиона долларов, станет первой жертвой. В половине 12-го в офис вошел Чарльз Бейкер, мой товарищ и теперь специалист по оперативной связи, худощавый молодой человек с нервными движениями и пятнами чернил на пальцах. Он нес кожаный портфель с кодированными телеграммами от брокеров в Бостоне, Филадельфии и Чикаго. «Уильям», — сказал он, установив на столе портативное телефонное устройство, — «все готово». 15 брокерских контор получили инструкции. Подставные компании активированы. Ждем вашего сигнала. Я посмотрел на часы. 11:45. Через 15 минут откроется вторая биржевая сессия, и начнется настоящее представление. Чарльз, передайте кодовое сообщение «Железный дождь начинается». Все операции согласно плану номер 3. Эванс быстро набрал серию телефонных номеров, передавая зашифрованные инструкции. План номер 3 предусматривал одновременную атаку на акции Continental Marine Holdings с четырех направлений. Массовые короткие продажи, изъятие депозитов, отзыв кредитов и распространение негативной информации среди инвесторов. В 12:00 началось. Первый удар нанесла брокерская контора Atlas Trading в Нью-Йорке. 30 тысяч акций Continental Marine Holdings поступили на продажу по цене на 10% ниже рыночной. Биржевые маклеры ринулись скупать выгодное предложение, не подозревая, что это только начало обвала. Через 5 минут Keystone Investments в Филадельфии выбросила на рынок еще 40 тысяч акций по еще более низкой цене. Паника начала распространяться среди держателей акций. Все хотели продать, пока цена не упала еще больше. «Мистер Стерлинг», — доложил Эванс, держа трубку телефона, — «первая фаза завершена успешно. Курс упал с 38 долларов до 29 за полчаса. 20% за 30 минут — отличный результат. Но это только разминка. В половине первого началась вторая фаза. Три крупных вкладчика одновременно потребовали изъятия депозитов из банков, обслуживающих Continental Marine Holdings. Общая сумма 800 тысяч долларов, что составляло треть от общих депозитов компании. Банковские кассиры впали в панику. По законам 1930 года банки обязаны выплачивать депозиты по первому требованию, но таких наличных средств у них просто не было. Началась лихорадочная продажа активов для покрытия обязательств. Босс Амелли следил за сводками телеграфного агентства Reuters. Банк Нью-Йорк Коммершиал просит отсрочку по выплатам. Говорят, что нужно время для технических процедур. Отлично. Отказ банка выплачивать депозиты по требованию – это классическое основание для паники вкладчиков. Третья фаза началась в час дня. Два кредитора Continental Marine Holdings, Я заранее скупил их долговые обязательства через подставные компании, потребовали досрочного погашения займов на общую сумму 1,5 миллиона долларов. Это смертельный удар. У Continental Marine Holdings не было таких денег наличными, а продать активы по разумной цене в условиях биржевой паники было невозможно. В 1:30 курс акций упал до 14 долларов. Многие инвесторы продавали с огромными убытками, пытаясь спасти хотя бы часть капитала. «Томас», — сказал я Эвансу, — «начинайте четвертую фазу. Операция «Спасательный круг». Последний и самый изящный ход. Через подставную компанию Lakeside Holdings я начал скупать обрушившиеся акции по бросовым ценам. 10 долларов за акцию, 8 долларов, 6 долларов, 4 доллара. Каждый доллар, потерянный паникующими инвесторами, переходил в мой карман. К 3 часам дня Continental Marine Holdings прекратила существование как функционирующее предприятие. Акции торговались по 2 доллара за штуку, меньше 15 центов за каждый доллар первоначальной стоимости. Компания объявила техническое банкротство, не способное покрыть обязательства перед кредиторами. «Патрик», — сказал я, откладывая телефонную трубку, — «подсчитайте наши приобретения». Амелли потратил несколько минут на калькуляции, сверяясь с записями Эванса. «Босс, мы скупили 120 тысяч акций по средней цене 4 доллара 20 центов за штуку. Общие затраты 504 тысячи долларов. А активы компании, согласно последнему балансу, материальные активы оценивались в 3 миллиона 200 тысяч долларов, плюс интеллектуальная собственность и контракты на 1,5 миллиона. Простая арифметика показывала масштаб выгоды. За 500 000 долларов я приобрел компанию, реальная стоимость которой превышала 4,5 миллиона. Доходность более чем 800% за один торговый день. Но истинная ценность операции заключалась не в прибыли, а в нанесенном Continental Trust ущербе. Потеря дочерней компании стоимостью 2,3 миллиона долларов болезненно ударила по репутации и финансовому положению моих врагов. Уильям Чарльз собирал документы и телефонное оборудование, что делать с активами Continental Marine Holdings, переводите все ценные активы на наши основные счета, недвижимость продаем немедленно, корабли и оборудование отправляем на аукцион, хочу получить наличные средства в течение недели, а персонал компании, предложите работу квалифицированным специалистам в наших предприятиях. Остальным выплатите компенсацию в размере 3-месячного жалования. Это не только успешный финансовый маневр, но и демонстрация принципов. В отличие от Continental Trust, которые бросали своих сотрудников на произвол судьбы, я заботился о людях, попавших под колеса корпоративных войн. К 4 часам дня мы покинули временный офис на Уильям-стрит. Операция завершилась полным успехом, Continental Trust лишилась ценного актива, а я приобрел компанию за символическую цену. «Патрик», — сказал я, когда мы садились в подскарт, — «это только первый удар. У Continental Trust есть еще дюжина подобных дочерних структур, и каждая из них станет нашей мишенью в ближайшие недели. Босс, а не опасаетесь ли вы, что они попытаются ответить теми же методами? Пусть попробуют. В отличие от них, у меня нет скелетов в шкафу и подставных компаний с сомнительными активами. Каждое мое предприятие выдержит любую проверку». Снег усилился, стуча по крыше автомобиля, когда мы ехали обратно в центр города. За одно утро я успел координировать финансирование гангстерской войны и уничтожить многомиллионную компанию. Такова реальность моей жизни, балансирование между преступным миром и высокими финансами, где каждое решение могло принести миллионы прибыли или стоить жизни. «Мартинс, а теперь езжай к докам», — сказал я. «Что там приготовил Винни? Надеюсь, у него есть сюрприз для меня». Глава 17. Последний ужин. Январская мгла окутала Манхэттен, когда я приехал в офис на Уолл-стрит, чтобы просматривать отчеты Merchants Farmers Bank. Цифры в грозбухах отражали стабильность, но в воздухе витало напряжение, словно перед грозой, когда каждый вдох дается с трудом. Амелли устроился в кожаном кресле у камина, изучая свежий номер Irish Times. Ирландец получал газеты из Дублина каждую неделю и читал их с тем же религиозным усердием, с каким другие изучают Библию. Винни-коротышка стоял у окна, наблюдая за движением на улице, но время от времени посматривал на меня с выражением человека, который носит в себе важные новости. Я ждал, пока он сам проявит инициативу. «Босс», наконец, не выдержал Винни, поворачиваясь от окна. «У меня есть информация, которая может вас заинтересовать. Вернее, должна заинтересовать. Я поднял взгляд от бумаг. Вин нередко проявлял инициативу в разговорах, предпочитая отшучиваться и держаться в тени. Но когда он становился серьезным, стоило прислушиваться. Тем более что... «Слушаю тебя, Винни». Коротышка подошел к столу и опустился в кресло напротив меня. Золотой зуб поблескивал в свете настольной лампы, когда он начал говорить. «Помните мою подружку Розу из Коттон-клуб? Симпатичная блондинка с голубыми глазами и талией в 22 дюйма? Помню. И что? Роза дружит с парнем по имени Джо Волочи. Мелкий ростом, но с большими ушами. Работает официантом в ресторане Скиппи на Бронксе, где люди Лучиана любят ужинать, когда обсуждают серьезные дела». Амелли отложил газету и повернулся к нам. Даже ирландец понимал, что начинается важный разговор. «Джо слышит много интересного во время своей работы», — продолжал Винни, доставая из кармана пальто металлическую фляжку и делая небольшой глоток. «Вчера вечером он услышал разговор, который может изменить расклад сил в нашем маленьком бизнесе. Конкретнее». Винни аккуратно поставил фляжку на стол и наклонился вперед. Лучиано встречался с Вито Дженовезе и Альбертом Анастасией. Обсуждали планы, связанные с Доном Джузеппе. Мое сердце замерло. Дон Джузеппе так в узких кругах называли Джо Массерию. Что именно они обсуждали? Волочи стоял достаточно близко, чтобы услышать детали. Лучиано говорил о том, что старый мустанг слишком долго правит табуном и что пришло время молодым жеребцам показать, на что они способны. «Метафоры», — пробормотала Мэлли, но смысл ясен. Более того, Винни понизил голос, хотя в кабинете кроме нас никого не было, они обсуждали детали операции. Ресторан «Нуэва Вилла Таммара», где Массерия любит обедать. Дженовезе сказал, что у него есть контакт среди официантов, который может обеспечить подходящий момент. Я откинулся в кресле, осмысливая услышанное. Лучиано планировал устранить своего босса. Это было логично. Он амбициозный капо, ограниченный консервативными взглядами старого Дона. Но масштаб предательства поражал даже меня, человека из будущего, знавшего о жестокости организованной преступности. «Винни, твой источник надежен?» Волочи не врет. Во-первых, у него нет причин выдумывать такие вещи. Во-вторых, Роза подтвердила, что он выглядел напуганным, когда рассказывал ей об услышанном. В-третьих, Винни усмехнулся, у меня есть способы проверять информацию. Он достал из внутреннего кармана пиджака небольшой блокнот в кожаной обложке. Я записал все детали, время встречи, имена участников, даже то, что они заказывали на ужин. Лучиано предпочитает красное вино, а Анастасия... виски с содовой. Амелли встал с кресла и подошел к окну. «Босс, если эта информация точна, мы имеем дело с серьезным заговором. Лучиано готовит переворот в семье Массерии. Не только в семье, поправил я. Если Массерию убьют, это изменит всю структуру власти в синдикате. Лучиано станет новым боссом боссов, а это означает кардинальные перемены в наших отношениях». Винни кивнул. Волочи также слышал упоминание Эмаррансена. Лучиано говорил, что старый сицилиец уже согласился на новые условия игры. Теперь картина прояснилась окончательно. Лучиано заключил тайное соглашение с Маррансена. Формально враждующие стороны объединились против общего противника, Массерии. После его устранения они могли спокойно поделить сферы влияния. Я встал из-за стола и подошел к сейфу, стоявшему в углу кабинета. Покрутив диск замка, извлек из стального ящика бутылку шотландского виски и 3 стакана. Нам предстоял серьезный разговор. «Джентльмены», — сказал я, наливая виски, — «перед нами моральная дилемма исторического масштаба». Амелли взял стакан, налил виски и сделал небольшой глоток. «Предупредить Массерию или позволить событиям развиваться своим чередом?» «Именно. С одной стороны, Джо Босс доверяет мне и считает союзником. Я должен предупредить его о заговоре. С другой стороны, устранение Массерии может принести долгосрочные выгоды всей организации». Винни покрутил стакан в руках, наблюдая, как виски играет на свету. «Босс, позвольте взгляд простого солдата. Во Франции у нас был генерал по фамилии Маршен. Храбрый офицер, но застрял в тактике позапрошлого века. Посылал пехоту в лобовые атаки против немецких пулеметов. Много хороших парней полегло из-за его упрямства. К чему ты ведешь? Однажды в штабе произошла случайность. Генерал получил неточные карты и попал под артобстрел. Его заменили молодым полковником, который использовал современную тактику. Потери сократились в разы. Винни сделал глоток виски. Иногда смерть одного человека спасает сотни других. Амелли нахмурился. Винни, Ты сравниваешь военные действия с убийством в мирное время. В нашем бизнесе нет мирного времени, возразил коротышка. Есть только периоды между войнами. А Массерия готовит большую войну против Марранцена, которая унесет десятки жизней. Я вернулся к столу и сел, обдумывая аргументы обеих сторон. Винни говорил правильно, Массерия действительно планировал масштабные военные действия против сицилийцев. Но Эмилли тоже был прав, подчеркивая моральную сторону вопроса. «Есть еще один аспект», — сказал я наконец, предупредив Массерию, «мы раскроем свою осведомленность о планах Лучиана. Это поставит под угрозу будущие источники информации, а также нашу безопасность», — добавил Эмилли. «Лучиана не простит предательства». Винни поставил пустой стакан на стол. «Босс, можно вопрос? Вы уверены, что Массерия останется нашим союзником, если узнает о заговоре? Старые сицилийцы не любят тех, кто знает их секреты». Я задумался. Действительно, предупреждение Массерии могло создать новые проблемы. Джо Босс смог начать подозревать, что у меня слишком хорошие источники информации в его собственной организации. Кроме того, продолжал Винни, подумайте о будущем синдиката. Лучиано современный человек. Он понимает важность финансовых операций, готов к сотрудничеству с банкирами и политиками. Массерия застрял в прошлом веке. Но Лучиано также более непредсказуем, возразил Эмилли. Массерия консервативен, но надежен в соглашениях. С ним можно договориться и быть уверенным, что он выполнит обещание. Зимнее солнце клонилось к горизонту, отбрасывая длинные тени через венецианские жалюзи. Время принятия решения приближалось. Если я собирался предупредить Массерию, нужно делать это немедленно. Винни, спросил я, когда планируется акция против Массерии. Волочи слышал упоминание о завтрашнем вечере. Массерия собирается ужинать в Нуэва-Вилла Таммара с несколькими помощниками. Лучиано тоже будет там. Классический ход, пробормотал Эмилли. Устранить жертву в присутствии будущего преемника, чтобы исключить подозрения. Я встал и подошел к окну, глядя на заполненную автомобилями Уолл-стрит. Десятки людей спешили по своим делам. «Джентльмены», — сказал я наконец, поворачиваясь к компаньонам, «я принял решение». Эмилли и Винни напряженно смотрели на меня, ожидая вердикта. «Мы не вмешиваемся в происходящее, позволяем истории идти своим чередом». «Вы уверены, босс?» — тихо спросил Эмилли. «Да, Массерия обречен, независимо от наших действий. Его методы устарели, а амбиции превышают возможности. Рано или поздно кто-то из молодых капо сместит его. Лучше, чтобы это сделал Лучиано, с которым мы можем найти общий язык». Винни кивнул одобрительно. «Мудрое решение, босс. Иногда лучший ход – не делать хода вообще. Само собой, – добавил я, – никто из нас не должен знать о планах Лучиано. Если нас спросят, мы искренне удивимся произошедшему». «Понятно, понятно», – одновременно ответили Эмилли и Винни. Я вернулся к столу и закрыл грозбухи. «Винни, – сказал я, убирая документы в сейф, – передай Розе, что ее друг оказал нам большую услугу. Пусть Волочи получит щедрое вознаграждение, но скажи, что источник информации должен остаться тайной. Будет сделано, босс. А теперь, джентльмены, предлагаю провести спокойный вечер. Завтра нас ждут интересные времена. Еще бы, времена пошли действительно интересные и веселые. Зимнее утро выдалось хмурым, когда Эмилли постучал в дверь моего кабинета. Ирландец держал в руках телеграмму и выглядел так, словно принес новость о смерти близкого друга. «Босс», — сказал он, вручая мне желтый листок, — «пришло от наших людей с фабрики». Ситуация ухудшилась. Я развернул телеграмму и прочитал. «Донован объявил забастовку, стоп, производство остановлено, стоп, рабочие покинули цеха, стоп, требует немедленного выполнения всех условий, стоп, Лоренс». «Черт возьми», — пробормотал я, откладывая телеграмму. «Значит, Радкопф не смог его урезонить в Вашингтоне». Более того, босс Эмилли достал из кармана пальто еще один документ, я получил свежие новости от своих источников. Ситуация еще хуже, чем кажется. В кабинет вошел коротышка, стряхивая снег с плеч. Золотой зуб поблескивал, но обычная веселость отсутствовала в его глазах. «Босс», — сказал он, усаживаясь в кресло, — «у Патрика для вас новости, и они не из приятных». «Слушаю». Эмилли скакал в кресло. «Оказывается, наш упрямый друг Донован нашел себе могущественных покровителей». «Каких именно?» «Дон Сальваторе Марранцена», — произнес Эмилли, наблюдая за моей реакцией. Старый сицилиец принял Донована под свою защиту. Я откинулся в кресле, осмысливая новость. Это меняло всю картину. Марранцена, воюющий с Массерией, искал любые способы ослабить позиции синдиката. Профсоюзный конфликт на моей фабрике – прекрасная возможность нанести удар по финансовой основе организации. Как Донован связался с Марранцена? Через ирландскую диаспору в Бронксе. У Марранцена есть люди, работающие с ирландскими докерами. Когда Донован понял, что против него играют крупные силы, он обратился за помощью. Старый лис сразу учуял возможность. Вин незадумчиво потер подбородок. Значит, Донован теперь под защитой семьи Марранцена. Это объясняет его новую уверенность. Именно, кивнул Амелли. Марранцена обещал Донована полную поддержку. Сказал, что молодой ирландец показывает пример, как нужно бороться с капиталистическими акулами. Я встал и подошел к окну, наблюдая за движением на Уолл-стрит. Снег продолжал падать, укрывая город белым покрывалом. Финансовый район казался особенно мрачным в этот зимний день. «Какие конкретно обещания дал Марранцена?» – спросил я, не оборачиваясь от окна. «Финансовую поддержку стачечного фонда адвокатов для борьбы с федеральными органами и...» Амелли помолчал. «Физическую защиту для Донована и его семьи». «Физическую защиту», – повторил я. Марранцена прямо сказал, что опасается за безопасность Донована. Дон предупредил, что у Стерлинга в Нью-Йорке есть люди, которые решают проблемы старыми методами, процитировал Амелли, и пообещал, что ни один волос не упадет с головы храброго ирландского борца. Теперь картина прояснилась окончательно. Марранцена не просто поддерживал Донована, он использовал профсоюзного лидера как приманку. Старый сицилиец прекрасно понимал, что затянувшийся конфликт заставит синдикат принять решительные меры, а попытка устранить Донована под защитой Марранцена дала бы последнему лишний повод для обвинений против Массерии. «Патрик», — сказал я, поворачиваясь к компаньонам, — «твои источники точно знают о встрече Донована с Марранцена?» «Абсолютно, босс. Встреча состоялась позавчера вечером в ресторане «Сицилиана» на Артур-авеню. Присутствовали сам Дон, Донован, двое помощников профсоюзного лидера. Разговор длился 2 часа. Амелли встал с кресла и подошел к столу. «Босс, нужно немедленно информировать мистера Массерию. Эта ситуация выходит за рамки обычного трудового спора». «Согласен. Но сначала хочу понять масштаб проблемы». Я сел за стол и взял ручку. «Патрик, что еще знают твои информаторы?» Амелли облокотился о краешек стола. «Донован получил от Марранцена $500 на организационные расходы. Плюс обещание дополнительных средств, если забастовка продлится больше недели. Марранцена также предоставил 2 адвокатов для работы с федеральными органами. И что с рабочими на фабрике? Большинство вышли на забастовку неохотно. Им нравятся условия работы у вас, но Донован пообещал каждому по $10 в неделю компенсации из стачечного фонда. Плюс угрожал исключением из профсоюза тем, кто откажется участвовать». Я быстро подсчитал цифры. 200 рабочих, $10 в неделю, $2000 еженедельных расходов только на компенсации, плюс юридические услуги, организационные расходы, содержание пикетов. Марранцена вкладывал серьезные деньги в этот конфликт. «Патрик», — сказал я Эмили, отправляясь к Макдену, — «договорись о встрече на сегодняшний вечер. Скажи, что ситуация критическая и требует немедленного обсуждения. Будет сделано, босс». Когда ирландец вышел, я остался наедине с Винни. Коротышка продолжал сидеть на месте, цедя виски из стакана. «Винни», — сказал я, — «как ты оцениваешь решимость Донована?» «Босс, этот парень действительно верит в свою правоту, но теперь он еще и чувствует себя защищенным». Марранцена убедил его, что справедливость победит капиталистический произвол. Винни усмехнулся. «Классическая идеологическая обработка. А его люди, насколько они преданы, 2 помощника-фанатики, как и он сам. Но большинство рядовых членов профсоюза просто хотят получать зарплату и спокойно работать. Если затянуть конфликт, они начнут роптать». Зимние сумерки наступили рано. Когда Эмилли вернулся с подтверждением встречи с Макденом, я уже подготовил полный анализ ситуации. Цифры убытков, списки задействованных сторон, возможные сценарии развития событий. «Макден принимает нас в 8 вечера», — доложил ирландец, — «в своем кабинете в Коттон-клубе. Сказал, что дело серьезное и требует детального обсуждения». «Отлично. У нас есть время подготовиться к разговору. Коттон-клуб в вечерние часы превращался в сверкающий мир джаза и развлечений. Оркестр Дюка Эллингтона наполнял зал горячими ритмами, а на сцене танцевали девушки в блестящих костюмах. Но мы проследовали мимо основного зала, направляясь к кабинету Мэгдена на втором этаже. Ауэн Мэгден встретил нас в кожаном кресле за массивным столом красного дерева. На столе лежали разложенные документы, финансовые отчеты, газетные вырезки, телеграммы. Хрустальный графин с виски и три стакана стояли на серебряном подносе. «Уильям», — сказал Мэгден, поднимаясь навстречу, — Патрик уже изложил общую картину. «Должен признать, ситуация неприятная. Ауэн, она хуже, чем неприятная», — ответил я, усаживаясь в кресло. Марранцена превратил трудовой спор в элемент большой игры против синдиката. Мэгден налил виски и подвинул стаканы к нам. «Расскажите детали. Что конкретно известно о связях Донована с семьей Марранцена?» Я подробно изложил уточненную информацию, полученную от Эмили и Томаса Лоренса, встреча в ресторане, финансовая поддержка, обещание защиты. Мэгден слушал внимательно, изредка задавая вопросы. $500 сразу и еще по 2000 еженедельно, повторил он, когда я закончил. Серьезные инвестиции для обычного профсоюзного конфликта. Именно поэтому я считаю, что Марранцена использует Донована в более широких целях. Это попытка ослабить финансовую базу синдиката и спровоцировать нас на необдуманные действия. Мэгден откинулся в кресле, покручивая стакан в руках. «Уильям, 2 недели назад вы просили время на экономические методы решения проблемы. Срок почти истек, а проблема только усугубилась. Признаю, мои подходы не сработали. Донован оказался более принципиальным и упрямым, чем я ожидал, и теперь у него есть покровители, которые могут ответить на любое давление», — добавил Мэгден. «Марранцена не Радкоп, с ним нельзя договориться за $1000 пожертвований». Я сделал глоток виски, обдумывая ответ. «Ауэн, что вы предлагаете?» Мэгден поставил стакан на стол и внимательно посмотрел на меня. «Уильям, я ценю ваши благородные намерения. Действительно, времена меняются, и грубая сила не всегда лучший выход. Но иногда старые методы остаются единственно эффективными. То есть, мистер Донован может пострадать от несчастного случая, поскользнуться на обледенелых ступенях, попасть под грузовик, упасть в реку во время вечерней прогулки». Я покачал головой.